Тристан и Изольда. Вступление первое. Послушайте, добрые люди, повесть о смерти и любви. Послушайте, кто хочет, ведь это у всех в крови. Ведь сердце, как хлеба, ищет и так благодарит, когда кто-то забыт и кто-то убит, и кто-то один, как мы. Монашеское платье сошьем себе из тьмы, холодной воды попросим и северной зимы. Она прекрасна, как топаз, но с трещиной внутри, как белый топаз у самых глаз, когда сидят, облокотясь, и глядят на фонари. Судьба похожа на судьбу, и больше ни на что, ни на глядящую к нам даль, ни на щит, ни на рог, ни на грааль, ни на то, что у ворот. И кто это знает, тому не жаль, что свет, как снег, пройдет. О, будь кем хочешь, душа моя, но милосердно будь. Мы здесь с котомкой бытия, у выхода медлим, и вижу я, что всем ужасен путь. Тебе понравятся они, и весь рассказ о них. Быть может, нас и нет давно, но как вода вымывает дно, так мы, говоря, говорим одно. Послушайте живых. Когда я начинаю речь, мне кажется, я ловлю одежды уходящий край, и кажется, я говорю: прощай, не узнавай меня, но знай, что я, как все, люблю. И если это только тлен, и если это в аду, я на коленях у колен стою и глаз не сведу. И если дальше говорить, глаза закрыть и слова забыть, и руки разжать в уме, одежда будет говорить, как кровь моя во мне. Я буду лгать, но не обрывай. Я ведь знаю, что со мной. Я знаю, что руки мои в крови и сердце под землей. Но свет, который мне светом был, и третий свет надо мной носил в стране небытия, был жизнью моей и правдой был, и больше мной, чем я.